Глава 15. Эдуард сидел на лугу на деревянном ящике, любезно предоставленном ему оператором, и смотрел, как в 20 метрах от него Беатрис, взволнованная, вытянув руки вперед, шла к молодому блондину, на плече которого разразилась рыданиями. «Стоп!» — закричал режиссер. И к большому облегчению Эдуара, который сам того не желая, невольно умирал от ревности во время всех этих любовных сцен на протяжении 3 недель съемок, Беатрис отстранилась от партнера. Она взглянула на него, и он беззвучно изобразил аплодисменты. Но она, казалось, не видела его. Пожалуй, это верное выражение. Именно не видела. Понятно, она играла финальную сцену фильма и должна была сконцентрироваться, чтобы сыграть знаменитое «Счастье» со слезами на глазах, чего так добивался от нее режиссер Рауль. Но это был уже 6-й дубль. Технический персонал был измотан, и состояние загадочной отстраненности, в котором, видимо, пребывала Беатрис, показалось Эдуару несколько нарочитым. Он слегка хлопнул в ладоши, изображая шум аплодисментов. Беатрис взглянула на него и тут же отвернулась, как будто он был придорожный столб, затерявшийся среди декораций. Эдуард бессильно опустил руки, зажал ладони между коленей, вытянул ноги и стал внимательно разглядывать свои ботинки. Это была его обычная поза в течение всего периода съемок, на которых он присутствовал. Нежелательный свидетель днем и ненужный возлюбленный ночью. Он вздрогнул, услышав смех Николя за спиной. «Ты точь-в-точь охотничья собака», — сказал Николя. Николя сел рядом с ним на траву, жуя травинку с видом человека, полностью довольного жизнью. Беатрис уговорила Рауля взять его на второстепенную роль, проявив настойчивость и похвальный дух товарищества, что очень понравилось Эдуару. Прошло 10 дней, прежде чем он понял, что Беатрис, начиная работу над новой пьесой или новым фильмом, нуждалась как цыганка в людях своего племени, так что ее горничная Тони Дальбре, Николя и он сам составляли ее табор. К несчастью, период угрюмого неприятия закончился, Беатрис все больше и больше входила в роль, и в тряской кибитке должны были оставаться только нужные цыгане, а именно Тони, которая занималась финансовой стороной дела, Николя, полезный, несмотря на незначительность полученной роли, и верная Кати, которая мирно гладила и шила в гостинице. Только у Эдуара не было никаких определенных обязанностей в этой поездке. Самый последний работяга был нужнее в глазах Беатрис, чем он, и Эдуар это чувствовал. Когда вечером все от гримера до режиссера обсуждали дневные съемки, Эдуар, хоть и присутствовал на них и знал малейшие перипетии рабочего процесса, всегда чувствовал себя бездельником, чужаком и человеком вне группы. Он несколько раз ездил в Париж и вернулся обратно в Турень, где проходили съемки. Пытался рассказать о своих встречах, своей работе, но, похоже, это никого не интересовало, кроме Тони Дальбре, которая, в конце концов, продала права на его пьесу одному очень хорошему театру на Бродвее. Но даже Тони говорила с ним о его контрактах и о его планах не иначе как шепотом, чуть ли не тайком, как будто на протяжении 3 недель было неприлично говорить о чем-либо другом, кроме «Возможно, где-нибудь», так называется фильм Рауля. Впрочем, это безразличие не слишком задевало Эдуара, который всегда был в ужасе, если приходилось говорить о своих пьесах. Гораздо больше его мучило то, что всеобщее безразличие днем превращалось в конкретное безразличие ночью, потому что даже в постели и даже во время любви Беатрис все равно сохраняла какую-то отстраненность, была не с ним. В ней было что-то, чего она не хотела разделить с ним, и что он плохо понимал. Ведь в конце концов в фильме она играла женщину трогательную, но глупую, зануду, как шутливо говорила она сама. Она жестоко насмехалась над своей героиней, однако делала все возможное, чтобы для других она была достоверной. Первоначальное неприятие, которое она испытывала к роли, испарилось в 1 секунду. Та, кого она играла, была современной Эммой Бавари. И Эдуар, не будучи ни аптекарем Оме, ни Радольфом, не мог ее не раздражать. «Мне кажется», — сказал он ей однажды, когда она уже 3-ю ночь подряд отказывала ему, «ты предпочла бы заняться любовью с Сирилом, так звали молодого героя-любовника, чем со мной». Беатрис на секунду задумалась. «Это верно», — сказала она, соглашаясь. «Однако, бог-свидетель, он мне не нравится». Эдуард запнулся, потом продолжал. «А что тебе мешает? Может быть, я?» Она не дала ему закончить и рассмеялась. «Ох, Эдуард, ну какой же ты глупый! Когда хочешь кого-нибудь, всегда найдешь для этого и место, и время, даже если вокруг 70 человек технического персонала. Быстрота, с которой это совершается у актеров, общеизвестна. Нет, меня угнетает, что он совсем мне не нравится, и поэтому я плохо играю свою роль к нему. А если я к тому же узнаю, что он ничего не стоит в постели, мне будет еще труднее. Тогда Эдуард ровным, спокойным тоном, зная, что только услышав бесстрастный голос, может сказать правду, спросил. «А Рауль, твой режиссер, ведь он влюблен в тебя, разве нет?» «О, да», — рассеянно сказала Беатрис. «И это прекрасно. Могу гарантировать тебе, что провалы не у его до конца съемок. Определенной раскадровки, мой дорогой, и нужного освещения может добиться от режиссера. Только женщина, непознанная в библейском смысле. Или...» — весело добавила она. «Мне нужно было сдаться с самого начала и изображать влюбленную до конца съемок. Но тебя бы тогда не было с нами, мой дорогой малыш. А я ведь все-таки...» — непринужденно добавила она, привлекая его к себе. «Влюблена в тебя». Николя, которому обиженный Эдуард передал все эти циничные речи, подтвердил, что именно такова кухня классических взаимоотношений на съемочной площадке. В конце концов, в этой группе людей, целиком захваченной съемками некой истории, подкрашенной эротизмом, устанавливается специфическая атмосфера кастовости, потому что ежедневно изображать любовь и 10 раз в день механически проделывать одни и те же движения, этого достаточно, чтобы опротивил весь мир. «Думаю, будет лучше, если я уеду», — сказал он Николя, который счастливо предложил ему сигарету. «Я говорил тебе об этом 10 раз», — ответил Николя. Он чувствовал себя как нельзя более на месте, лениво вытянувшись на траве и покусывая травинку. Низкие холмы Турени заливал мягкий свет косых солнечных лучей неяркого сентябрьского солнца, от которого черепица на крыше казалась фиолетовой. И в этой красоте золота и багрянца, уже вмешавшегося в зелень уходящего лета, чувствовалась какая-то грусть. Зима была не за горами, и зима пугала Эдуара. Зима означала для него город, толпу, суматоху и ужас. Он еще не прожил ни одной зимы вместе с Беатрис. Когда они впервые познакомились, была весна. Весна, которая закончилась разрывом. И во второй раз он встретил ее тоже весной. Теперь они прожили с Беатрис и весну, и лето, и осень. И он не мог понять, почему так боится зимы. «А зачем мне ехать?» — сказал он. «Ты не представляешь себе, как я заскучаю в Париже теперь, когда закончил пьесу». «Прекрасно, что ты ее закончил», — сказал Николя. «Тем более, что пьеса вышла потрясающая». И Николя дружески потрепал Эдуара по плечу. «Так мило, что ты дал мне ее почитать. Я был очень тронут». Эдуард в ответ улыбнулся. Он и сам не знал, почему именно Николя, неудачнику, чудаку и вдобавок пьянице, он доверил свою пьесу. Лицо Николя чересчур красивое, слишком густо загримированное, с чересчур ослепительными зубами, из-за своей фальшивой моложавости, ставшей карикатурой на красоту и на привлекательность, было теперь для Эдуара лицом друга, которому можно доверять. И вот что любопытно. Все, что делал Николя, всегда было не слишком уместно. Смех, шутки, жесты и признания, особенно когда был в подпитии. Зато все, чего он старался не делать, получалось деликатно и умно. Николя умел промолчать, отвернуться, не улыбнуться именно тогда, когда нужно, что говорило о его добром сердце. «Оставим пьесу», — сказал Эдуард. «Ты думаешь, я действительно раздражаю Беатрис?» «Раздражаешь», — ответил Николя. «Ты вне фильма, значит, ты лишний. Обрати внимание, ты всегда мешаешь. Появилась чья-то тень. Это твоя тень. Если кто-то оказался перед камерой, то это ты. Если в магнитофоне помеха, значит, ты кашлянул». «Что правда, то правда», — признал Эдуард. «Но что делать, если я без нее чертовски несчастен?» Он кивнул на Беатрис, которая, подняв глаза к небу, казалось, изничтожила самолет с гулом, пролетавший мимо. Она стояла, задрав голову, и притоптывала ногой, и среди всех тех, кто составлял технический персонал и небольшую толпу зрителей, тоже ждавших, когда этот никому не нужный самолет наконец пролетит, она выглядела самой нетерпеливой и самой злобной. Николя засмеялся. «Без этой ведьмы», — сказал он. И Эдуард засмеялся вместе с ним и повторил «без этой ведьмы» с радостным испугом нашкодившего школьника. «Что же мне придумать?» — продолжал Эдуард. «Что придумать, чтобы стать полезным? Я даже мести не умею, хотя...» «Нет», — сказал Николя. «Ты не из нашего профсоюза, и навык у тебя нет. Не знаю, старик, ищи». «А пока...» — сказал он, поднимаясь. «Мне пора». И он двинулся к съемочной площадке и встал перед камерой. Поцарилась искусственная тишина. Беатрис, глаза которой были полны слез, бросилась к юному блондину и уткнулась ему в плечо. И вот тут-то в голове Эдуара зародилась гениальная мысль. В тот же вечер в баре отеля они вчетвером сидели у камина, слушая шум дождя, который в кои-то веки пошел тогда, когда его ждали. Тони Дальбре, которая только что вернулась из Парижа, она исчезла, как только убедилась, что Беатрис целиком вошла в роль, была на вершине блаженства. Контракт Эдуара с Америкой был подписан, фотографии съемок уже появились в прессе и были замечены, и все складывалось для нее как нельзя лучше в этом лучшем из миров. В действительности Тони Дальбре так увязла в личной жизни своих артистов, их карьере и прибылях, часть которых шла и ей, что забывала о своей личной жизни. Порой она вдруг вспоминала, как бы с приличия, что она тоже женщина, и тогда она устремлялась к какому-нибудь молодому дебютанту, растерянному, но готовому на все, тащила его в постель и потом одну-две недели торжественно водила его по коктейлям, как комнатную собачонку, чтобы забыть еще через неделю в каком-нибудь темном углу. Время от времени, уже позже, когда говорили о Жераре Л или об Иви Б, она задумывалась, вспоминала и вздыхала. «Ах, этот, если бы я тогда захотела!» Подразумевала, что она не только хотела иметь бедного малого рядом с собой, но и могла, и лишь ввиду отсутствия времени, а также ввиду принесения себя в жертву ради моих цыпляток, Тони Дальбре не смогла обеспечить карьеру и составить счастье этого бедолаги. По ее интонации можно было даже подумать, что он хранит в своей душе воспоминания о Тони как о доброй фее Мелузине, вечно заваленной работой, и как о неистовой и счастливой любовнице. Этим и ограничивалась у Тони жизнь сердца. Еще у нее была где-то в провинции тяжелая больная мать, на ее мучения она ссылалась всякий раз, когда обсуждала свои гонорары. Даже Беатрис, в которой сочетались макиавеллиевская хитрость и природная жестокость, не могла понять, существует ли на самом деле мадам Дальбре, агонизирующая вот уже 5 десятков лет. «Мне нужно завтра уехать», — грустно заявил Эдуар. Его заявление троица встретила по-разному. На лице Николя отразилось участливое недоумение, на лице Тони — любопытство, а на лице Беатрис — облегчение. «А почему завтра?» — спросила она. Спросила так, как спрашивают, «А почему не позавчера?» «Это не от меня зависит. Во-первых, переделки в пьесе», — ответил Эдуард, будто извиняясь. «Так они мне надоели. А во-вторых, шоу-шоу». «А что шоу-шоу?» — сполошилась Тони. Это был американский еженедельник, наиболее читаемый театральной публикой. Одно его название заставляло трепетать от восторга всех импресарио, всех актеров Америки и Европы. «Ну, а разве я вам не говорил?» — небрежно сказал Эдуард. «Когда они узнали, что моя пьеса пойдет в Нью-Йорк, и они попросили меня написать для них что-нибудь на мое усмотрение, и я предложила материал о съемках Рауля». «И что?» — Тони затаила дыхание. «Вы, может быть, не знаете», — продолжал Эдуард, «но Рауль там довольно известен после своего последнего фильма. Как он назывался?» «Плоды зари», — мгновенно вставила Тони. «Вот-вот», — сказал Эдуард. «Плоды зари. Ведь он имел огромный успех, так ведь?» «Ну да», — сказала Тони, уже выходя из себя. «Это все знают, и что же?» «Да то», — сказал Эдуард спокойно, «что им бы хотелось иметь статью французского автора о съемках французского режиссера. Вот и все». Выражение лица у всех троих, глядевших на него во все глаза, совершенно изменилось. На лице Николя отобразилось нечто вроде недоверчивого веселья. На лице Беатрис — крайнее удивление и смесь гнева и тревоги на лице Тони. «И что же?» — почти взвизгнули обе женщины. Эдуард изобразил удивление. «Ну вот», — сказал он, — «всю неделю с тех пор, как получил от них телеграмму, я пытался собрать хоть какой-то материал. Совался и туда, и сюда, но мне кажется, только всем мешал. Поэтому и не решался докучать всеми своими вопросами о работе оператора, например, или об отношениях актеров к тексту и так далее». «Но почему же ты мне ничего не сказал?» пророкотала Беатрис. Николя встал, отошел в другой конец комнаты и облокотился о стойку бара. Плечи его нервно вздрагивали, будто он сдерживал рыдание. Эдуард глубоко вздохнул, чтобы не рассмеяться вслед за ним. «Я не хотел надоедать тебе, Беатрис», — ответил он. «Тебе и так приходится нелегко. Целый день работы, еще вечером какие-то вопросы. Что касается Рауля...» «Что, по-твоему, я должен был говорить Раулю? О чем? Я же ничего не понимаю в кино». Я так и объяснил этим типам из шоу-шоу. «То есть как?» — — сказала Тони. Она поднялась, она была бледна, и Эдуар почти любовался ею. «Вы что же, отказались?» «Да, я им уже написал», — ответил Эдуар. «Не знаю, впрочем, послал ли я письмо или нет». Он встал в свою очередь и сделал вид, что ищет письмо в карманах. Николя, который, успокоившись, вернулся к ним со стаканом в руке, тут же уронил его и опустился на колени, чтобы собрать осколки. «В этом нет», — сказал Эдуар. «И в этом нет. Но я точно его еще не отослал. Отправлю завтра, из Парижа». Повисло изумленное молчание. Николя все еще на четвереньках не удержался и протяжно застонал. Потом, наконец, присоединился к остальным. Глаза его были полны слез. «Эдуар!» — сухо сказала Тони. «Сядьте! Давайте сядем все. Эдуар, вам нужно сделать эту статью. Нужно, вы понимаете меня, Эдуар? Нужно и все!» Эдуар сел, вид у него был крайне растерянный. Всеми силами он старался не встретиться взглядом с Николя. «Но что я должен написать?» — спросил он. «Мне бы не хотелось раздражать Рауля. Я и так все время путаюсь под ногами, я...» «Ну и что?» — громко крикнула Тони. «Ну и что из этого? Всегда под ногами кто-то путается. Но не всегда путается корреспондент и шоу-шоу, черт подери. А Рауль? Кто такой Рауль? Рауль — режиссер. И его фильм очень скоро пойдет в Америке. Так что вы увидите, есть у него время или нет отвечать на ваши вопросы. Рауль! Да вы можете спрашивать его о чем угодно, мой дорогой Эдуар. Можете спрашивать, кого хотите. И всем вам будут отвечать. Я об этом позабочусь. «Даже Беатрис будет отвечать на ваши вопросы!» Эдуар посмотрел на Беатрис. Она задумчиво смотрела на него, почти любуясь. «А кто именно из шоу-шоу просил тебя об этом?» «Милан. Эдвард Милан, кажется». Эдуар час висел на телефоне, чтобы узнать эту фамилию. «Он заместитель Мэтью, главного редактора, насколько я знаю. Смешно, но они платят за слово. Эти ребята по доллару за каждое слово. Здорово, а?» Тони уже бросилась к нему, лихорадочно обняла, прижала к своему сердцу и поцеловала, приговаривая: «Мой маленький гений, мой голубочек, мой дорогой Эдуар!» Потом она повернулась к Беатрис и возвестила театральным тоном: «Дорогая моя, еще раз браво! Ты нашла нам золотую жилу!» Продолжала она, прижимая к себе голову притворщика Эдуара. «Настоящую золотую жилу!» «Если я останусь, — сказал Эдуар, почти утонув, — на душном свитере Тони. «Ты тоже ответишь на мои вопросы, Беатрис?» «Если это не очень личное», — сказала та, улыбаясь. Она встала и подошла к нему, чтобы в свою очередь нежно поцеловать его в лоб, будто счастливая мать, удивленная тем, что ее лентяй сын вдруг окончил политехническую школу первым учеником. Что касается Николя, он тоже казался удивленным и счастливым, но по другим причинам. Он заказал шампанского, разбудил Рауля и его ассистента. Эдуар, превратившись из самого незрачного статиста в главного героя сцены, разыгрывал свою роль с лукавством и ужасом. Когда-нибудь его мошенничество раскроется, и тогда он немного даст за свою шкуру. Но пока они с Николя только весело смеялись. Вот так, 36 лет, уже долгое время будучи писателем, Эдуар Малеграс открыл все прелести обмана и все тревоги, связанные с ним. И когда поздно ночью Беатрис сказала ему, улыбаясь: «Хотите, месье журналист, я покажу вам, как француженки занимаются любовью?» Он почувствовал себя самым виноватым и самым хитрым в мире любовником.